Всего этого они не знали и знать не могли, так же, как не знал их командир, каким образом продержится он до 13 часов. Но он был кадровым командиром, знавшим, что такое приказ, и у него было всего два выхода — удержать немцев или погибнуть. Третьего не дано, потому что армия — это приказ, и в нем определено все — жизнь и смерть. А кроме того, капитан Лукин прекрасно понимал, что будет, если он пропустит немцев к дороге и мосту, где накапливаются для обороны остатки уцелевших подразделений его дивизии и идут беженцы. — Вниз! — скомандовал Сергей. — Вниз, Громов! — крикнул и удивился сам своему голосу. Теперь он тоже начал приказывать, и голос его стал властным, и слова короткими, как выстрел. — Готовь диски, Андрей! — наклонился он к удивленному Громову. — Диски должны быть всегда снаряженными, понял? — Понял, Сережа. — Ну, давай! Белов достал укрытый брезентом пулемет, еще раз протер прицел, вскинул дегтяря на бруствер, утопил сошники. И вдруг наступило спокойствие. Страх ушел. Был холодный приклад пулемета у щеки, узкая прорезь прицела, через который сегодня он видел мир. Звонко и отрывисто ударили сорокопятки. Но танки шли так же быстро, как и раньше. Наконец на башне одного из них сверкнула молния, и над окопами вздыбилась земля, запахла сжженым. Теперь танки, стреляя сходу, шли на окопы. Все это видел Сергей, словно в замедленном кино. Сощурив глаза, он пытался разобрать, что там за танками, и когда машины подошли совсем близко, метров на 500, он различил на их броне прилипших к борту людей. Внезапно один танк дернулся и завалился на бок. По его боку пробежала синеватая молния. С брони посыпались солдаты. Сергей перевел дыхание и плавно нажал на спуск. Двое упали сразу, словно ударились грудью о невидимую проволоку. Остальные, стреляя из автоматов, начали отползать. Теперь Белов уже не чувствовал и не видел ничего, кроме этих фигурок, которые хотели расползтись по полю. О том, что немцы могут двигаться вперед, он пока не думал, весь захваченный необычайностью обстановки. А вокруг шел бой, и били сорокопятки, глухо кашляли противотанковые ружья, стучали пулеметы. И весь объем боя видел только Лукин. Он видел, что три машины горят, но четыре других продолжают идти на окопы. Видел, как завалилась на бок одна из сорокопяток. Видел дергающиеся в такт выстрелом спины бронебойщиков. Пока бой разворачивался в их пользу. Во-первых, противник не ожидал здесь встретить сопротивление. А во-вторых, он не знал, какими силами располагает Лукин. И если ему удастся отбить эту атаку, то он получит передышку, пока немцы начнут перегруппировку. А там и до 13 недалеко. И тут капитан увидел то, чего боялся значительно больше танков, больше любой лобовой атаки. Вдоль опушки шли два бронетранспортера с пехотой. Вот они остановились, и на землю начали прыгать солдаты. Чуть больше взвода, мысленно подсчитал Лукин. Развернувшись цепью, автоматчики начали фланговую атаку. Теперь они ворвутся в пустые окопы и передавят всех поодиночке, как кроликов. Лукин выругался, подобрал автомат и, крикнув связному «За мной!», бросился вдоль окопа. Сергей, на секунду оторвавшись от пулемета, увидел длинные с высокими бортами машины. Они, подпрыгивая на рытвинах, шли вдоль опушки. Он не знал, что это такое, но опасность почувствовал интуитивно. «Андрей! Бери диски, гранаты и за мной!» Они бежали вдоль окопа, спотыкаясь, и пулемет больно бил Сергея по плечу. Задыхаясь, они добежали до края обороны, до той самой опушки леса, где вчера днем получали оружие. Сергей выглянул из-за бруствера и увидел метрах в 100 рассыпавшуюся цепь немцев. Они шли мимо него, обходя оборону с фланга. Он, не торопясь, утопил сошники, проверил деление на планке прицела и хлестнул длинной очередью почти в спину атакующим. Капитан Лукин спрыгнул в окоп и увидел очкастого студента, лежащего у задней стенки. Из простреленного виска стекла тонкая струйка крови. И спину человека, прилипшего к пулемету, она дергалась в такт длинным очередям. Вон он повернул потное с потеками грязи лицо. «Диск! Давай диск!» Лукин схватил магазин и протянул его Белову. И опять заработал пулемет, и заходили лопатки под рубашкой, затряслась по-мальчишески тонкая шея. Что было потом, распалось в памяти, как сон. По сей день Сергей помнит только обрывки боя, грохот танков, липкая кровь, бегущая по щеке, дрожащее, раскаленное тело пулемета, ветви, хлеставшие по лицу. Потом у моста в какой-то канаве они снова стреляли, и все время хотелось пить, и говорить он не мог, потому что сорвал голос. Где-то рядом разорвался снаряд, и стало больно ушам, и слышать он стал только на следующее утро. Этим утром на краю деревни Лукин выстроил 12 человек в обгоревших ватниках и рваных шароварах. 12 из 60. Наша группа выполнила задачу. Мы задержали врага. Подъехала машина. Лукин подал команду и строевым шагом зашагал навстречу генералу. Тот выслушал рапорт, повернулся к спутнику. «Все-таки остановили, товарищ командующий. Молодцы! Молодцы!» Командующий шагал к строю, оглядывая людей. «Смирнов!» — скомандовал адъютанту. «Принеси портфель». «Спасибо, товарищи!» «Как дрались ваши люди, капитан?» «Прекрасно, товарищ командующий. Все кадровые? Никак нет. Вот тот боец с пулеметом, студент, добровольно попросился в группу. Как он воевал?» «Отлично, товарищ командующий. Если бы не он, смяли бы нас с фланга». «Подойдите, товарищ». Генерал обернулся. «Белов», — подсказал Лукин. «Белов», — продолжил генерал. Сергей подхватил пулемет, вышел из строя. «Спасибо за службу, доброволец». Командующий достал из портфеля серебряную медаль и прикрепил ее к ватнику Сергея. А вечером ему стало плохо. Поднялась температура, кашель разрывал горло. Гончак на попутной машине отвез его в Москву, в госпиталь. В ноябре он выписался, врач посоветовал ему беречь легкие. «Ничего страшного нет», — сказал он, — «но необходимо питание, воздух, покой». Сергей усмехнулся. Он пришел домой. В пыльной квартире стояла гулкая тишина. Разжег газовую колонку, принял ванну. Лежа в горячей воде, разглядывал свои худые руки и думал о гончаке, Лукине, ребятах. Наутро отправился в университет. Его сразу же привлекли к общественной работе. Заставили составлять списки эвакуированных. На него приходили смотреть девушки и ребята с других курсов. Когда он шел по коридору, то в спину ему доносился восторженный шепот. Он стал героем. Он знал и видел такое, чего не знали и не видели другие. Несколько раз Сергей ходил в военкомат, безрезультатно. В первых числах января, рано утром, ему позвонили домой из горкома комсомола. «Приходи сегодня в горком», — сказал заведующий военным отделом. «Есть важный разговор». Он пришел. В кабинете рядом с заводделом сидел человек в милицейской форме. Он внимательно поглядел на Белова. «Ну, я пошел», — заводделом встал. «Вы поговорите без меня». «Моя фамилия Данилов», — сказал человек в форме. «Я начальник отделения по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска». Так они познакомились. А через 3 дня Сергей Ильич Белов стал оперуполномоченным в отделении Данилова. С ребятами он сошелся быстро. Поначалу он думал, что медаль за отвагу позволит ему чувствовать себя человеком бывалым и обстрелянным. Но в отделении... или, как их звали в Муре, бригаде Данилова, были награждены все. Иван Александрович имел такую же медаль еще с 1939 года, а к тому же за бои под Москвой орден Красного Знамени. Полесов и Муравьев носили по красной звезде, а у Степана еще и медаль была, правда, трудовая. Так что бригада их была, как шутил Полесов, орденоносная. Здесь прошлое в зачет не принималось. На деле требовалось себя показать.